Глава 444. Погребальная песня. Со словно заполненного тучами неба летела вниз гигантская паучья лапа, земля дрожала от чудовищного давления, расходящегося во все стороны. Все живые существа в радиусе полутора километров были не в силах увернуться. Эта чудовищная сила после себя не оставит ничего, кроме пепла. «Ему точно конец!» – подумала Джао Юлань. Ее со всех сторон обступили 9 старейшин, но ее лицо все равно было очень бледным. Внезапно она нахмурилась, почувствовав боль в отрубленной руке. От боли она не только сделалась белой как мел, но ей стало даже тяжело держаться на ногах. С заметным усилием она пыталась не обращать внимания на боль в потерянной руке, сосредоточившись на анализе незнакомца по имени Манхао. Этот шелк сумел связать даже верховного жреца, что в свою очередь говорит о его огромном могуществе. Он возложил все надежды на этот шелк, очевидно, отлично зная пределы его возможностей. Поэтому он, скорее всего, не погибнет. Его культивация глубока, сам он хитер, как лис, да и решимости ему не занимать. Люди вроде него расчётливые и жестокие. Ни одно племя в здравом уме просто так не стало бы провоцировать его. Джао Юлань негромко вздохнула. Зная она, что у племён ворона-божества припасён в рукаве кто-то вроде грандмастера Мэна, то она бы скорректировала свой план. Хотя не имеет значения, выживет он или нет. Выплюнутая мной кровь оповестила племя о провале моего испытания. Скоро из племени прибудет подкрепление. Пока она размышляла об этом, паучья лапа обрушилась на Манхау и окутавший его шелковый кокон. Издали лапа напоминала гигантскую черную косу, но в 10 метрах от Манхау на ее пути встал шелк безглазой гусеницы. От их столкновения по округе прокатилась мощная взрывная волна. Сильный порыв ветра вынудил практиков начать пятиться назад. Манхао задрожал и закашлялся кровью. Черная коса давила на него сверху, постепенно приближаясь. Несмотря на невысокую скорость, от нее исходило разрушительное давление, целью которого был Манхао. Его начала колотить крупная дрожь, когда коса достигла отметки в 5 метров. 4, 3, 2, 1 метр, полметра. Манхао поднял глаза и холодно взглянул на нависшую над ним черную косу. «По сравнению с давлением треволнения небес, эта атака слишком слабая!» Холодно процедил Манхао. Сейчас коса находилась всего 10 сантиметрах от его головы. Всего 10 сантиметров, но они были пропастью между небом и землей. Непреодолимой пропастью! Безглазая гусеница сплела шелковый кокон слишком плотно. Ничего на небе и на земле не могло его уничтожить. Сколько бы коса ни давила, у нее не получалось пройти дальше. Вскоре коса задрожала, в мгновение ока ее сила исчезла, а сама она превратилась в пепел, так и не пройдя последние 10 сантиметров до Манхао. С неба раздался чей-то вой, мир потускнел, облака заклубились, когда гигантские паучьи лапы косы магическим образом возникли в небе. Паук словно пытался вырваться из пустоты, но дико воющие священные предки 5 племен всячески ему мешали, не давая спуститься ниже. Как только черная коса исчезла, люди из 5 племен под защитой барьера яростно взревели. Там находились 7 практиков стадии зарождения души, а также выжившие члены племени. Старый гон племени ворона-солдата, сжигаемый жаждой мести за смерть собратьев в стадии зарождения души, вскинул голову и оглушительно взревел. «Отомстим!» Все члены 5 племен с яростными, полными горечи криками бросились в атаку. «Отомстим! Отомстим!» Под предводительством гуна оставшиеся воины племени пошли в наступление. Ведомые жаждой мести, они атаковали 3000 практиков подразделения паука. Их глаза горели безумным светом, словно они готовы были уничтожить подразделение паука любой ценой, даже если они все сложат сегодня головы. В следующий миг завязал собой. К сожалению, со смертью 3 драгонаров мораль подразделения паука резко упала. Бесстрашие Манхао также произвело на них неизгладимое впечатление. Он пробился сквозь 1000 воинов, а потом пролетел словно комета над толпой людей в погоне за святой дочерью. 9 практиков стадии зарождения души не смогли его остановить, даже верховный жрец был пойман в ловушку. Воины до сих пор не могли поверить, что их величественная святая дочь в отчаянии была вынуждена отрубить себе руку, чтобы сбежать. Все это стало серьезным ударом по морали практиков подразделения паука. Образ Манхао не просто запечатался в их сердцах, а был выжжен там. Но если бы на этом все ограничилось, тогда все было бы в порядке. Даже разрушительная атака Святого Паука, которую, по их мнению, он никак не мог пережить, ничего ему не сделала. Они собственными глазами видели, как Святой Паук оказался не способен уничтожить его. Теперь Манхао представлял своим исчадием ночных кошмаров. Непобедимый и неуязвимый. Именно в этот момент, когда их мораль была ниже некуда, их атаковали воины пяти племен. Их ненависть и жажда убийства вздымались подобно высоким волнам. Ранее эти люди были вынуждены наблюдать за смертью своих соплеменников. Кто-то в этот день лишился сына или дочери, отца или матери, возлюбленного или возлюбленной. Сейчас в покрасневших глазах выживших стояли слезы. В красноте этих глаз кипела жгучая ярость. Все потому, что пришло время мести. Две армии столкнулись, забыты были командиры, отброшена была тактика и стратегия, сражение переросло в кровавое побоище. Прогремел взрыв, один из членов пяти племен убил своего противника, но был ранен в процессе. С безумным хохотом он предпочел смерти от ран самоуничтожения. Даже в последнюю секунду жизни его губы скривились в ухмылке, когда он увидел, как взрыв убил трех врагов перед ним. Один за другим воины пяти племен, которые не могли больше сражаться, напоследок использовали самоуничтожение. Этим они как бы говорили подразделению паука: «Смотрите, вот она кровавая месть пяти племен ворона божества!» Один из воинов пяти племен потерял обе ноги и руку. Даже его дань-тянь был поврежден настолько, что уже не поддавался исцелению, отчего тот не мог использовать самоуничтожение. Но даже когда от его тела практически ничего не осталось, он из последних сил вцепился зубами в горло врага. Несмотря ни на что, будет достигнуто взаимное уничтожение. За совсем короткий промежуток времени подразделение паука потеряло более сотни практиков. При виде безумного блеска в глазах, с которым воины пяти племен сражались вопреки всему, сердца воинов подразделения паука дрогнули. Столкнувшись с яростью и свирепостью людей из пяти племен, до смерти перепуганные солдаты подразделения паука начали отступать. Издали за сражением во все глаза наблюдали девять старейшин. Их тоже шокировала жестокость их противника, но не успели они что-то предпринять, как в их сторону полетели семь практиков стадии зарождения души Союза Пяти Племен. Верховные жрецы, гун племени ворона-солдата вместе с остальными со свистом мчались вперед. Это было настоящей войной между двумя племенами. Это сражение разительно отличалось от прошлого. Теперь пришел черед кровавой резни. Манхао тоже наблюдал за сражением. Видел он и безумную атаку пяти племен и решимость отомстить любой ценой. В этот момент до поля боя донесся протяжный звук. Это были не военные горны, а голоса всех людей пяти племен, кто остался под защитой барьера. Их было меньше тысячи человек, и именно их плач услышали на поле боя. Большая часть из них была детьми, остальные пожилыми людьми. Большинство из них даже не обладало культивацией, они являлись простыми членами племени. Но после стольких жертв, после стольких потерь пяти племен ворона-божества, они были надеждой. Надеждой на будущее племени. Они топали ногами по земле и сквозь слезы начали петь погребальную песнь, которой провожали души умерших членов племени. Тысячи голосов, плач детей, слезы стариков. «Возможно, ты все еще здесь», «Возможно, ты наблюдаешь за своими близкими. Возможно, ты вернешься. Мы молимся, чтобы небеса не преградили тебе путь. Позволь земле вести тебя. В золотом сиянии ворона божества твой славный род никогда не сгинет. Мы не допустим, чтобы ты был погребен под песками времени. Не дадим дьяволам увести тебя с собой. Не позволим демонам напугать тебя. Не допустим, чтобы хоть одно живое существо нарушило твой покой. Ты воин ворона божества». «Ты гордость ворона-божества! Ты навсегда останешься в землях ворона-божества! Мы будем ждать твоего возвращения!» Заслышав над полем боя песню, Манхау практически мог увидеть несметное число душ, с тоской взирающих на свое племя, на свой дом. Заслышав над полем боя погребальную песню, сражающиеся воины пяти племен почувствовали, как у них по щекам побежали горячие слезы. С безумным смехом они начали сражаться с удвоенной яростью. Смех и слезы на лицах их врагов наполнили ужасом сердца практиков подразделения паука. В прошлом им не раз доводилось уничтожать племена, но еще никогда они не видели такого необузданного безумия в глазах их врагов. Теперь им стало по-настоящему страшно.